появившиеся клоны отправились выполнять задание с довольными улыбками. Сделать такую пакость этим расистам доставит им особое удовольствие, ведь они уже будто наяву видели, как разваливается эта страна из-за потери центра их идеологии. Если нет иных рас, кроме людей, то какой смысл в их пропаганде о единстве человечества пред внешними врагами? А редкие полукровки в их рядах, поддерживающие такую же идеологию, довольно быстро размоют свои особенности в будущих поколениях, становясь редкой экзотикой, чем-то вроде метисов в родном мире Ярослава. Хотя почему будто наяву видели, эмблемы напрямую читали будущие варианты событий расселяемых разумных, разбрасывая их по разным континентам таким способом, чтобы они освоили планету в кратчайшие сроки, без особо кровопролитных конфликтов. Помню, я на местных людоящеров незаслуженно наехал. Отослать их на отдельную планету мне не жалко, все равно их десятки тысяч наклепал про запас. Еще тройка клонов отправилась выполнять задание. Кого бы еще послать подальше? Точно, нежить же не любит живых. А здесь они играют роль местных масонов. Так почему бы не выделить им отдельный уголок? Впоследствии Ярослав настолько увлекся, что к моменту готовности массива перемещения на планете почти никого не осталось, кроме королевства Золотой Принцессы. Прочие страны получили по планете в свое пользование. Объединение племен получили по планете. Отдельные виды опасной живности получили по планете. Драконы получили собственную планету, как и эльфы, как и король эльфов. Он оказался самым одаренным, получив целую планету в подарок, единолично, без любых конкурентов. Вот пускай и владеет. Ярослав невольно захихикал, сделав пакость раздражающему персонажу из знакомой ему истории. В нескольких уголках его мира оставил одноразовые порталы перехода в Светозар, чтобы, когда тот уже запарится искать хоть кого-нибудь из разумных, он смог попасть к разумным на порядке сильнее него, где он бы был лишь посредственным персонажем. Мелочно по отношению к раздражающему его эльфийскому королю, но Ярославу было плевать. Хаем, вижу любопытную конструкцию. В процессе всех этих переселений он нашел созданный императором драконов ритуал. Первоначальная задумка ритуала была проста – превратить часть планеты в его домен. Вот только случилась накладка, все же древний дракон был далеко не профессиональным мастером ритуалов. Тем более если те запитываются за счет душ, а не при равномерной подпитке чистой энергии. Кстати, именно потому Ярослав старается даже длинной палкой не трогать полноценные сложные ритуалы, которые действуют неведомо благодаря чьей поддержке. Ему достаточно изученного вдоль и поперек фуиндзюцу с символами, работающими за счет программирования своей духовной силы, а уже из них создавать сложные массивы символов и формирование из множества готовых массивов. Но уж точно не ритуалы, взывающие к непонятной мути и делающие непонятно что. Что же такое по своей сути ритуал? По сути это тот же самый символьный массив, только созданный неизвестно кем и когда, прописанный в инфосфере и работающий непонятно по каким принципам. Вполне может быть, что и не символьный массив, а очень крутая технология технологичной расы, практически неотличимая от магии, но сути это не меняет. Такой ритуал может сотню раз безотказно сработать, а на 101 раз его создатель или имеющий допуск администратор что-нибудь подшаманит, и прощай, неудачливый ритуальщик. Даже проверять работу простейших рун, символов или мазков фуиндзюцу было рискованно, пока те не переделывались полностью под себя, что уж говорить о сложнейших ритуальных конструкциях, которые их пользователь не сможет повторить самостоятельно, даже используя самые драгоценные расходники, вроде отличного курева или будоражащих грибочков. Работу системы тоже в некотором роде можно считать ритуалом, пока в ней находится частичка сущности, но с этим Ярослав пока что ничего не может поделать, потому просто расслабился и получает удовольствие. По поводу ритуала императора драконов, он как-то умудрился подключиться к запасам силы веры цивилизации Судзуки Сатору, а конкретно, к разделу виртуальной игры Overlord, и принялся воплощать в этом мире полученные оттуда образы, используя накопленные души как топливо. Сам ритуал постепенно захватил всю планету, вылавливая души погибающих разумных существ, если те не перехвачены ранее другими существами. Сам процесс с материализацией не интересовал Ярослава, он умел творить на порядке лучше. А вот метод подключения к хранилищу силы веры был ему любопытен, такой подход он еще не встречал. Что не смогут создать гении, случайно удастся дураку, а иначе назвать дракона самоубийцу он не мог, если тот разорвал свою душу на кусочки своим же ритуалом. Что же, задержусь-ка я в этом мире на некоторое время, отработаю этот метод, заинтересовал он меня, да и строение этой вселенной хочу получше прочувствовать, она слегка отличается от парочки изученных мною ранее. Изначально Ярослав планировал только дать по морде платиновому дракону и вернуться обратно, получив же новости о том, что его мир не вполне его, решил отвлечься на годик-другой, находясь подальше от него. За это время планировал прикарманить мир Оверлорда, потратив на это дело пару дней времени, после чего отправиться в свой домен и заняться его облагораживанием, погрузившись в работу. Но слишком увлекся посторонними задачами, зависнув в этом мире на неопределенное время. Сначала принялся отрабатывать метод поиска и доения хранилищ силы веры, полученный из ритуала императора драконов. Наигравшись с ним, взялся лично заниматься обучением малышки Риннер, поглотив эмблему обратно. Правда, через пару дней ее у него в наглую отобрали, его ученицы сжалились над несчастной, скооперировались с близняшками и попросили оставить девочку на них. Отмазывались тем, что не нужно у такой крохи отбирать детство, ежеминутно забивая ее головку тоннами знаний. Это был его своеобразный способ заставить Риннер выбросить из ее маленькой головки засевшие там глупости, просто заполнив ту информацией до краев. А уже после его обучения пускай она сама решает, как ей жить. Получив возможность откосить от этой задачи, Ярослав поступил как вполне себе здравомыслящий парень, удрал от этого женского сборища заниматься своими делами, оставив воспитание девчонки таким же девчонкам. Сам же принялся изучать строение этой вселенной, нащупывая ее параллельные реальности, границы и методы взаимодействия со стихийными планами. И делал это, плавая на поверхности случайной звезды, беспригодных для жизни планет, впитывая ее излучение и материю напрямую в свое тело, укрепляя именно его, а не преобразовывая в энергию. Вскоре возле него появилась и Юянь, тоже принявшись принимать такую своеобразную солнечную ванну. «О чем задумался, муженек?» Тот ответил не сразу, собираясь с мыслями. Слишком у него было нестабильное настроение после возвращения в старое тело. Так его еще и подбрасывало как на качелях из-за быстрого роста резерва и укрепления физического тела, которые вступали в синергию и укрепляли его восприятие, придавая новые оттенки чувствительности и глубине видения, а добивало все это рефлекторное проведение расчетов сколько и чего ему нужно для дальнейшего развития, в максимально эффективном темпе. Подводя итоги, он одновременно хотел довольно улыбнуться и скривиться в раздражении. «Видишь ли, открыв все возможности системы, я могу просто закрыться у себя в домене и неспешно качаться до предела, который она может поддержать. Уж энергии для этого у меня теперь хватит». Юянь решила уточнить подробности, ведь Ярослав ей еще не сообщал новости о источнике и фокусирующем ядре системы. Со времени покидания мира культиваторов им еще не удавалось побыть наедине, постоянно кто-то отвлекал. Узнав детали, она мигом сопоставила картину. «Получается, тебе теперь достаточно только отправлять энергию в генератор телизмы, непрерывно тот улучшая?» «Нет, теперь мне достаточно только укреплять свое физическое тело. Оно работает как улучшенный по максимуму генератор, и именно изучая его строение я создавал генератор, а конкретнее использовал элементы регенерации, воссоздающие высокоуровневую энергию с плотью, и конструкторские идеи из усиления, дарующего стабильность устройству. Но ведь ты и улучшение генератора не забросишь?» «Не заброшу. Это отличная практика для меня, в плане освоения возможностей системы без помощи воли частички сущности. К тому же вам ведь тоже не помешает более нейтральная энергия, не из моего резерва». «Согласна. Твою ядреную смесь попробуй еще усвой», — девушка ткнула парня в бок. «Ты меня за час парной культивации уматываешь настолько, что я неделю потом отойти не могу». Не дав Ярославу возразить, Юянь продолжила. «Да-да, ты стараешься смягчать свою силу как можно больше, даже при простом касании и мимолетном соединении наших аур. Но после прибытия в этот мир твоя сила стала не просто ядреной, она стала будто жидким металлом, хоть и многократно убавила в объеме. Даже капельку растворить получается с большим трудом. И что ты предлагаешь? Подождать, пока ты прорвешься на несколько уровней?» «Нет, совсем наоборот. Не сдерживайся, используй возможности системы на полную и выйди на ее возможный пик. Ведь чем выше ты поднимешься, тем быстрее сможешь подтянуть и нас. А мы можем и подождать тысячелетия или два. Ты говорил, тебе нужно было бы примерно столько времени в идеальном состоянии, для достижения этого самого сотого уровня. Есть идеи, как это ускорить, но пока что только идеи. Да и ждать нет смысла, я уже примерно прикинул, как преобразовать свою ауру, чтобы верхний ее слой был помягче для вас, с возможностью переключения в боевой режим. Девушка довольно прильнула к парню. Она была уверена, что тот решит этот вопрос, рано или поздно. Но все равно ему не помешало напоминание, чтобы Ярослав долго над этим не раздумывал, повторно перебирая почти что одни и те же варианты. Уж в этом плане она успела изучить своего муженька. Без этого разговора, тот бы затягивал начало своих планов на месяцы, а то и годы. Слишком уж его сильно поразила неспешность долгоживущих, позволяющая откладывать решение разных проблем на долгое время. Кстати, как ты укрепляешь тело системой? Ты же ранее полностью изучил справочник по ней, и там не было такой функции, был только пассивный рост от тренировок и повышение предела развития тела от усиления. А это, моя дорогая, парень самодовольно улыбнулся, просто небольшая уловка, но довольно действенная. Я просто искусственно преобразовываю материю в ее высокоуровневый аналог, наплевав на потери в процессе, и внедряю в свое тело ее в том виде, который должен принять мой организм после долгих тренировок, в виде пересаженных клеток. В итоге, последующие нагрузки на тело, как тоже противодействие гравитации, превосходящие защиту ассимиляции, приносят мне на порядке большую пользу, позволяя регенерации и иммунитету просто усваивать готовый шаблон с минимальными его перестройками, а неспешно перестраивая и укрепляя старый. А контроль позволяет удержать внедренную в организм стороннюю материю от преждевременного растворения иммунитетом, если в ее конструкции нет недочетов. А ведь он только недавно проверил возможности его системы без ограничения на рост резерва. Оказалось, отмена этого ограничения открыла для него кучу новых возможностей. Например, прямая прокачка его условных характеристик силами системы. Тот же резерв возможно увеличивать искусственно, потребляя энергию и напрямую его расширяя путем материализации его расширенной части, либо попытаться пересадить чужой резерв себе, позволив иммунитету тот очистить от чужих следов, а регенерации подстроить под свой организм. Ранее такое наглое вмешательство в свое тело было заблокировано, позволяя действовать только силами самой системы и тренировками. Подобными уловками можно повышать и крепость тела, и радиус распространения власти правителя, и плотность ауры. Ранее он был вынужден делать это тренировками, либо скопированными специальными умениями, как тоже тело из живого металла, поедая железки, укрепляя тушку. Постепенно он дополнял его способностями из других дьявольских плодов мира One Piece, становясь крепче и от кристаллов, и от прочих съеденных разнообразных материалов, тогда как повышение уровня умения и способностей только создавало и расширяло их каркас, позволяя ускорять будущее развитие и эффективность тренировок, заодно не давая исказить общий баланс строения организма. Сейчас же он получил свободу в возможностях творить с собою почти что угодно. Так вот зачем ты поддерживаешь вокруг себя этот массив? Девушка потыкала цепочку символов вокруг тела парня, воздействующую только на него, дополнительная нагрузка. И много пользы это тебе дает? Очень. Уже сейчас добился увеличения скорости тренировок почти что на 4000%, хотя еще в начале прошедших суток солнечных ванн едва ли в два раза ускорял свой рост. Практика наше все, а на слияние со вторым телом это не повлияет? Повлияет, но не намного. Ведь тело Шэнь Юэ хоть и укрепляло физическую составляющую, но делало это в основном за счет укрепления биополей организма и укрепления связи между клетками, чем фундаментально изменяя сам строительный материал физического тела. А у меня ведь и до этого часть тела Ярослава давно уже не из атомов состояла, так что по сути мало что поменялось, схема слияния осталась прежней. За счет более крепкого тела слияние ускоряется, за счет необходимости новых расчетов и корректировок процесса, замедляется. Ясненько. И что далее планируешь? Загорать на звезде, пока от этого будет идти польза. Потом отправлюсь на какой-нибудь голубой гипергигант, а потом и пульсары посещать буду. С помощью системы смогу поглощать их материю без ограничений, не провоцируя Вселенную. Слишком легко частичка сущности стирает информационный след привязки материи к ее Вселенной, так что по шапке не получу за такой наглый грабеж. Тогда и я с тобою. Мне понравилась техника из последнего встреченного мира, подключение к звезде из звездных боевых искусств. Хочу совместить ее с укреплением своего домена. Поцеловав Юянь в висок, Ярослав продолжил загорать в солнечной плазме. Заодно он примерно прикинул, как бы он действовал, решись выполнить этот квест в самом начале, еще в первые месяцы получения системы. Анализ быстро показал бы наиболее вероятный итог. Еще не успев вылечить полностью свое тело Ярослава, он бы с гораздо более сильным предубеждением относился к культиваторам. И уж точно и не думал бы о возможностях задержаться в этом мире, воспринимая его как враждебную территорию. Потому он бы использовал все возможные уловки, чтобы добраться до Юяни, хоть прикоснуться к ее телу, выполнив задание по получению контрольной точки, даже ценой собственной смерти. И вернулся бы в родной мир хоть и с открывшимися новыми возможностями системы, но без должного опыта их использовать. И неведомо как бы соткалась его будущая судьба, ведь имея куда больше возможностей по собственному усилению, он мог бы быть на порядке менее сдержанным, наплевав на маскировку, считая, что превосходящая сила все решит. Отбросив эти размышления, он решил заняться прильнувшей к нему девушкой, параллельно перестраивая часть своей ауры для более мягкого слияния с энергетикой девушки. Спасибо контролю, эта процедура не заставила его потерять в чувствительности. ПФ. Ха-ха-ха-ха-ха. Не сдержавшись, Ярослав засмеялся. И чего смешного? Юянь слегка надулась, решив, что тот потешается над ней, неудачно кувыркнувшийся из-за неожиданного всплеска раскаленного газа, ударившего по незащищенному силовым полем телу. Закончив смеяться, Ярослав поделился своими наблюдениями и подведенными итогами изученной статистики использования контроля. Да просто осознал, что наибольшую пользу моя бессмертная чакра приносит в постели, тогда как во всех других задачах я бы без проблем заменил его использование другими методами. Да-да, знаю твой бзика нежелание использовать сторонние игрушки, а к ним он относил как и материальные вещи, так и использование символов. Только собственное тело, только хардкор. И плевать, что его можно перестроить по форме во что угодно, главное, чтобы это были его собственные части и ощущались ими, как те же эмблемы. Но против такого бзика Юянь ничего не имела, только изредка напоминая об этом, для вида. Угу. Кстати, я тут новую задумку придумал, проверим. Не дожидаясь ответа девушки, он тут же притянул ту к себе, приступив к задуманному разврату. Глава 30. Теур по звездам галактики мира Оверлорд затянулся на несколько месяцев, очень продуктивных месяцев. Когда Ярослав приноровился к преобразованию материи по нужному шаблону и выработал для этого хороший алгоритм, он взялся ускорять сбор материи многократно. Для этого пришлось отпустить Юянь подключаться к другим звездам, ведь сам он полностью раскрывал ауру для поглощения всей возможной материи вокруг себя. И хоть девушка и могла этому противостоять, ведь тело Ярослава еще и близко не подобралось к силе Шэнь Юэ, но приятного от этого было мало. Слишком уж много помех вносила высокоуровневая энергия ауры в чувствительность девушки к окружающему миру, пока пребывала во взбудораженном состоянии и перенаправляла переработанную материю напрямую в тело парня. На полное усвоение первой звезды он затратил почти неделю, сразу же отправившись за следующей, в несколько раз крупнее. С многократно усиленным телом, увеличившимся из-за слияния резервом и заметно уплотненной аурой, в этот раз он справился всего за 3 дня. После еще 5 быстро усвоенных и преобразованных светил, он перешел на нейтронные звезды. С ними оказалось одновременно и проще, и сложнее. Проще было потому, что они были куда плотнее и не приходилось собирать медленно движущуюся материю поедаемых звезд с помощью возможностей копья, когда те начинали терять значительную часть своей массы. Сложнее было сразу по нескольким причинам. Распространяемой ауре мешало очень плотное магнитное поле и, при поедании звезды, та норовилась взорваться, доходя до определенного момента уменьшения своей массы. Все это решаемые проблемы, но приходилось на них дополнительно отвлекаться. Зато всего чуть больше чем за 2 месяца Ярослав не сильно уступал своим физическим телом от возможностей Шэнь Юэ, сильно проигрывая тому в атаке, но немного выигрывая в защитных возможностях, особенно учитывая, насколько лучше работала регенерация с изначально крепким телом. Ведь одно дело воссоздавать тело почти что с нуля, и совершенно другое – затягивать тяжелые ранения, что уж говорит о быстро зарастающих царапинах. Для ускорения процесса поглощения материи, Волков планировал взять еще одну плюшку, вроде контролируемого пищеварения, направляющего все усвоенное на правильные нужды, но быстро отказался от этой идеи. И без нее у него неплохо получается играть роль пожирателя звезд. Энергия. 23-372-010 из 23-372-010. ХМ, скорость слияния проходит довольно медленно. Такими темпами мне понадобится года 3, чтобы завершить процесс. И всего пара недель, чтобы проделать то же самое в глубокой медитации. Спасибо укрепленному телу. Что же, не будем ломаться, хватит тянуть кота за шарики. Только перед этим переварю оставшиеся семечки. Под семечками он имел в виду нейтронные звезды. Последние он научился упаковывать в свою ауру, формирующую свернутое пространство с помощью сложных массивов. Так получалось иметь постоянный приток материи для преобразования источников гравитации с излучением, для тренировок тела. В домен он старался их не переносить, чтобы не провоцировать Вселенную. Мало ли как местная воля Вселенной отреагирует. Ведь экранировать такой информационный след оказалось гораздо сложнее, чем стереть его с помощью воли частички сущности. Зато в таком виде он мог неспешно гулять по случайной планете и встречаться со своими девушками, с корректировками настроенных алгоритмов преобразований справлялся за мгновение отвлечения. Семечками он назвал их потому, что во время их распада при достижении критической массы, они создавали своеобразный хлопок во свернутом пространстве ауры, напоминающий ему щелканье этой вкусняшки из подсолнечника, если те хорошенько обжарены. Дождавшись окончания преобразования всех собранных семечек, он заперся в отдельном участке домена, а спустя 2 недели вышел, ощущая, как его резерв сделал сумасшедший скачок. Энергия. 5-861-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000-000- зато качество не сравнить с прежним. Сделав шаг, он исчез с планеты и оказался перед очередным пульсаром, быстро вращающейся нейтронной звездой. Задумавшись на секунду, он обхватил ее властью правителя и поднес к себе. По пути та визуально уменьшалась, пока не стала размером с вишню, будучи заброшенной в рот. Хм, а ничего так, вкусненько. Шаг, очередная вишенка оказалась у него в желудке, преобразуясь в питательный бульончик для физического тела. Шаг, вишенка проглочена, шаг, вишенка проглочена. Лишь после примерно 200-й он остановился, чувствуя, что его желудок оказался полон. Итак, этого мне хватит всего на недельку, а ведь аппетит то продолжит расти. Задумавшись на мгновение, он решил махнуть рукой на это. Когда нейтронные звезды закончатся в этой галактике, он подумает над решением проблемы, а сейчас его ждут его девушки. Да и надобно ему посмотреть, что творят с Ренир его ученицы и близняшки. Не оставлять же бедняжку на растерзание этим тигрицам. Месяц назад те устроили девушке очередную примерку кучи нарядов, играясь с маленькой королевой как с куклой, чуть ли не доводя ту до отчаяния. Лишь вовремя вмешавшись и отшлепав заигравшихся девок, Ярослав спас несчастную от срыва. А может и зря спасал, хороший всплеск эмоций мог бы и помочь девочке лучше понять простых разумных. Тем более и повод несерьезный, подумаешь, наряжали во все что только можно, любуясь внешним видом и накопившимися эмоциями мелкой, поддразнивая ту меткими репликами. Его ожидания оправдались, несчастную девочку таки довели до слез, пока он отсутствовал, дважды. После чего та как-то успокоилась и стало гораздо проще воспринимать окружение. Ну, ведут себя разумные как идиоты, зачастую не понимая ее. Так чего волноваться, как будто от этого небо на землю упадет и земля разверзнется. А вскоре она начала получать даже некое удовольствие от простого общения с девушками, постепенно встраиваясь в их коллектив. Но галочку себе Ренир поставила, отомстить засранкам при возможности. И, с ее усердием в обучении, она имеет все шансы догнать этих ленивец в ближайшие годы, чтобы хотя бы иметь возможность скрыть готовящуюся ответную пакость. Отправившись за очередной партией вишенок, Ярослав решил проверить, сможет ли он проделать то же самое с малыми черными дырами, ведь они недалеко ушли от больших нейтронных звезд по своим характеристикам, если судить с его колокольни. Прибыв к такой черной дыре в окрестностях галактики, он не решился ту уничтожать. С его текущей чувствительностью он ощущал, что та уже стала вполне себе полноценным зародышем нового мира, начавшим формировать свое время и пространство. Любопытно, а ведь во вселенной, откуда я утащил Светозар, соединенный с миром культиваторов, я этого ощутить не мог, чувствительности не хватало. Что же, не буду ее трогать, только изучу подробнее. Понаблюдав за происходящими внутри процессами, Ярослав тут же отправил несколько эмблем в домен, повторить подобные образования внутри. Закусив несколькими вишенками, он нашел очередную черную дыру и залип возле нее на несколько часов, после чего отправил очередную тройку эмблем дополнять свой домен. Так продолжалось почти два года, пока нейтронные звезды в галактике попросту не кончились. В последние месяцы он засыпал в свой желудок сразу по десятку тысяч этих питательных шариков, которых едва хватало на сутки. К этому времени его тело уже давно перегнало уровень усиления от системы, продвигаясь далее за счет прямых модификаций парня. Правда, и делалось это на порядке медленнее, так как Ярослав допускал много ошибок в создании имплантатов, и они почти все сглаживались иммунитетом почти что под ноль, пропуская только идеал. Зато так и сами навыки телосложения получили толчок развития, развиваясь выше того уровня, который выдавала система, прогоняя энергию через его душу, позволяя пускать освободившиеся ресурсы на прокачку плюшек способностей. Нет, так дело не пойдет. Для дальнейшего укрепления тела я не удержусь и начну глотать черные дыры, если альтернативы не найду. Блин, чересчур уж активный из меня получился пожиратель звезд. В очередной раз задумавшись об этом, он зацепил старую ассоциацию из его памяти. Так, что там за идейка проскочила в моей черепушке? Пожиратель звезд, воронка астрала из-за его чрезмерного всасывания, точно око ужаса, Вархам мир 40 000. Раз я не спешу полностью закрывать контракт, то почему бы не воспользоваться этим по максимуму? Запрос на старт очередного квеста путешественник, параметры мира. Загоревшись идеей, он тут же решил ее исполнить. Уж в том сломанном мире он сможет не волноваться и глотать энергию варпа, пока не подавится. А мысли о обилии дичи, на которую можно устроить полноценную охоту, привели парня в заметное возбуждение. Слишком давно он не охотился, как делал это в мире Оверлорда, месяцами не вылезая из леса и истребляя нагов. Или как в мире One Piece тренировался на островах на всей протяженности Calm Belt, охотясь на перекочанных праной тварей. Либо в шкурке молодого Шэнь Юя гонялся за демоническими зверями. В последующей прогулке по мирам культиваторов нормальной охоты у него не случалось. Либо дичь была слишком слаба, чтобы пробудить его азарт, либо он сам был слишком слаб, чтобы начать охоту на территориях, принадлежащих чудовищным экспертам. Возможно, демоны и не оправдают его ожиданий, но попытаться то можно же. Если что, охотой можно насладиться и через эмблемы. Да и было у него ощущение, что боги хаоса в глубинах варпа вполне смогут дать прикурить и текущему ему, если он будет неосторожен и сунется без подготовки на их территорию. Получив ответ от системы о готовности квеста, он сдержал себя на минутку. Активировав подготовленные ранее массивы, Ярослав осторожно переместил планету Оверлорда в свой домен, вместе с ее звездой. Массивы больше были необходимы для ускоренного стирания меток Вселенной, чем переноса. Для переноса звезды у него уже давно доставало и собственных сил. Собравшись с мыслями, Волков отправился в очередное путешествие, в поисках вкусняшек. «Ждите меня, кровопускатели, демонетки и прочие питательные тварюшки». Переход. Появившись на Терре, Ярослав тут же нырнул в глубины планеты, для дополнительной маскировки, и присосался к бассейну силы веры трупа на троне, используя саму планету как проводник. Не зря же она выступала в качестве предмета поклонения множества разумных по всей галактике. Присосался он настолько неистово, что заставил того начать чахнуть, хотя казалось, куда уж больше этой мумии можно было усыхать. Это довольно быстро было засечено приборами, следящими за трупом на троне круглосуточно. Только вот Ярослав об этом не заботился, как и не волновался о том, что из-за его действий свет астрономика начал понемногу угасать. Взамен он начал выпускать тысячи и тысячи эмблем, ныряющих в астралы и устроивших геноцид слабых демонов и связанных с ними разумных. Попутно они выискивали достаточно сильных тварей, которые давали куда больше пользы своей гибелью. Все получаемые души отправлялись в домен, на переваривание и новое рождение, чтобы было чем заселять его крохотную галактику. Больше высокоуровневой жизни, больше силушки и быстрее он достигнет возможного пика. В следующие несколько дней его эмблемы начали натыкаться на первых крепких орешков среди своей добычи, которых не удавалось так легко прикончить из-за непрерывной подпитки извне. Впрочем, парень к этому и стремился, ведь в кои-то веки добыча сама идет к нему в руки. Простая мелочь просто растворялась в ауре стремительно развивающихся эмблем, тогда как для упокоения демонов-принцев им нужно было призывать проекцию его копья, ведь те были куда сильнее в пространстве варпа, чем в материальном мире. Появись такая тварюшка на какой-нибудь планете, достаточно было бы наложить на нее аналог длани Мардука и без проблем упокоить. Длань Мардука – шумерское заклинание, позволяющее временно пережать поток телезмы темного бога или архидемона, что низведет его практически до уровня обычного демона. И демоны принципа сути своей мало отличаются в этом плане от своих собратьев из иных миров. Оборви их подпитку варпа, вся их непробиваемость и чудовищная силушка сильно ослабнет. Только вот слишком сложно проделать это, пребывая в самом варпе. Но, изучив подробнее противников, Ярослав и не хотел этого делать, он, наоборот, усиливал эту связь многократно, сразу же как втыкал копию копья в тушку такого демона и твердо удерживал душу очередной твари в своих руках. Это позволяло получать просто чудовищное количество энергии разом. Такой сбор был гораздо эффективнее медленного сбора разреженной силушки в самом местном астрале, варпом именуемым. Ведь каждый сильный демон был подключен к запасам энергии варпа одного из четырех богов хаоса, чьи территории собирают ее гораздо активнее. Проводя такой массовый забой, сотня развившихся на охоте эмблем давала ему больший приток силушки, чем он бы получал при охоте лично. Что уж говорить о тысяче и десятке тысяч. Потому-то Ярослав и не лез лично, дожидаясь ответного шага богов хаоса и настраиваясь на их владение, сканируя захваченные души демонов-принцев. Самое время отработать улучшенный уровень моей так называемой вездесущности. Практика. Практика и еще раз практика. Чтобы не совершать пространственные переходы каждый раз при объявлении тревоги о пришествии особо сильной твари, он взялся отрабатывать некий вариант рокировки со своими эмблемами. Хотя это скорее временная проекция его основного тела поверх эмблемы, с возможностью последующего воплощения в ней, при нужде. Но это все равно гораздо лучше рискованных перемещений порталами по координатам, слишком уж те были зыбки в нестабильном пространстве варпа. Все это время его эмблемы продолжали стремительно усиливаться, после чего и сами начинали создавать свои копии, отправляя тех на свободную охоту. Получилась такая себе пирамида, в которой тело Ярослава почти что захлебывалось от получаемой силушки. Спустя несколько дней непрерывной бойни, часть эмблем из занятых охотой на культистов наткнулись на орков, и соответственно решили теми закусить. Уж слишком хорошо те пахли, в плане наполненности праной и духовной силой, да их души были будто чистыми листами, просто превосходно подходящими для легкого очищения и поселения в домене в качестве новых жителей. В этом плане они были даже лучше людей из культистов, тех приходилось значительно сильнее очищать, выжимая их души досуха, чтобы никакая зараза в них не осталась. Так открылось еще одно направление для охоты. Через месяц такой жадной откачки силы веры из астрономикона, труп на троне попытался зашевелиться. Оказалось, в астрономиконе засел откормленный божественный дух, тысячелетиями питавшийся силой веры в бога императора. Под воздействием воли триллионов людей тот уже и сам стал считать себя погибшим императором, и будь у него еще 3-5 сотен лет такой интенсивной кормежки, он мог бы и воплотиться в реальности, сыграв его карикатурную роль. Почему карикатурную? Так Ярослав уже успел изучить прошлое настоящего императора человечества, это был мужик из мужиков, кладущий болт на богов, верящий только в науку и торжество человеческого гения, но никак не в поклонение всяким божественным сущностям. Наоборот, он за свою жизнь подчинил и исследовал далеко не одну сотню таких существ, а еще больше полностью уничтожил, и после своей смерти спокойно отправился в новое путешествие, а не остался в своем трупе. Будь он в нем, давно бы стал полноценным богом, с такой сильной душой и огромным потоком силы веры, обожествляющей его. Ведь даже заурядный смертный сможет перешагнуть эту планку, если получит концентрированную силу веры хотя бы от нескольких миллионов смертных, если ее не перехватит кто-нибудь другой. А тут сила веры миллионов миров. Не имея конечной цели, сила веры уходила на поддержание света астрономикона. Тот выжигал всех сколько-нибудь сильных энергетических существ вокруг себя, но всегда есть исключения. Духи настолько крохотные, что защита астрономикона их практически и не задевала. И со временем они привыкли кормиться его светом, научившись его усваивать. А потом и вовсе принялись питаться силой веры, постепенно сливаясь в текущее состояние божественного духа. Только вот зря этот дух вылез из глубин астрономикона, желая проверить, чего это ему вкусняшки стало приходить все меньше и меньше. Его засосало следом за потоком веры к Ярославу, Тот же только спасибо сказал за неожиданную закуску и ее интересную предысторию, оставив в ядре терры реплику своего копья для продолжения интенсивной откачки силы веры. Он начал делать осторожные вылазки поближе к владениям богов хаоса, чтобы не засиживаться в постоянной полировке своего дантеня и лучше изучить их территории. Заодно освободил себя для посещения домена лично, чтобы не только эмблемами сопровождать свою семью. Так прошел месяц, пока очередные эмблемы не добрались до Ока Ужаса. К этому времени молва об одинаковых охотниках на демонов широко распространилась, в результате чего те старались драпать, едва узнавали силуэт очередной эмблемы. При этом смена внешнего облика и дополнительная маскировка не особо помогали, будто сам Варт нашептывал тварям о том, что их преследует охотник. Тогда то Ярослав сменил тактику, вместо того чтобы гнаться за ловко драпающими тварями, он модифицировал божественное древо для активного всасывания энергии варпа, но не формировать на ее основе плоды чакры, а отправлять полупереваренную силу напрямую в отдельное хранилище домена, на последующую переработку. Получившиеся семена были отправлены эмблемами на многие жилые планеты Империума человечества и за его пределы. После их прорастания, деревцам скармливали пойманных демонов, для ускорения их роста. Стоило такому деревцу подрасти, как оно могло осушать громадные территории варпа, мешая демонам проникать в реальность. С возрастом, такие деревца и сами были не прочь подзакусить неосторожно приблизившимися тварями имматериума. А то, что на расстоянии в несколько астрономических единиц от такого деревца кораблям сложнее нырять в варп, не его проблема. Так проходили месяцы, а за ними и годы. За это время под раздачу пендюлей от эмблем попали и эльдары, и тираниды, и даже некроны, не пожелавшие добровольно делиться высококлассными материалами, накопленными их расой в далеком прошлом и сохраненными в стазис-хранилищах. Со временем люди смогли вычислить источник помех входа в варп, как и разобрались, что божественные древа уничтожают приближающихся к ним демонов. После чего мнения разделились, часть разумных орали, что нужно сжечь варповщину, но многие посчитали это подарком императора, ведь вхождение в варп хоть и было затруднено, но осталось возможным. А вот путешествия возле таких планет стали гораздо безопаснее. Видя такой успех с деревьями, Ярослав дополнил те возможностью формировать плоды с семенами. И чем больше конкретное дерево поглощает демонов, тем больше скорость появления плода. Семечко можно было использовать несколькими способами. Посадить на новой планете, чтобы усложнить на ней прорыв имматериума. Вырастить внутри корабля, это еще сильнее затрудняло переход в варп, вынуждая проводить дополнительные настройки генераторов поля Геллера и самих варп-двигателей. Зато такие летающие крепости никогда не терялись во время путешествий по Империуму, ведь за ними активно присматривали эмблемы, перемещаясь к ним при малейшей опасности, с которой не сможет справиться само модифицированное растение. В некотором роде, такие корабли использовались как приманки для более сильных демонов и, соответственно, вкусной добычи. Со временем нашлись рисковые ребята, которые просто проглатывали семена, а не пытались вырастить. Таким безбашенным разумным семечко не разрывало внутренности, а осторожно интегрировалось в тело, начиная активно всасывать энергию варпа, быстро ее переваривать и укреплять такого смельчака. Убитые таким разумным демоны давали еще больший буст к укреплению тела, постепенно поднимая тех до уровня легендарных адептус Астартес и даже выше. Ярослав не скупился на плюшки при переделке контракта Повелителя Теней, лишь бы такие пожиратели семечек побольше сражались и пребывали в местах, переполненных варповщиной. Ведь каждая душа убитых ими жертв попадала в домен парня, давая заметные усиления только за демонов и явных культистов. Когда информация об этом распространилась, семечки стали целью охоты очень и очень многих. Кто желал усиления, кто хотел их изучить, а кто и уничтожить. Но во вселенной Вечной Войны это стало лишь очередным поводом начать бойню. Со временем Ярослав обнаружил, что его деревьям начали поклоняться, пускай и далеко не так активно, как императору человечества. Но вот получение новых душ таких верующих он никак не ожидал, потому просто отправил их в сон, в отдельную часть домена, к триллионам подобных им. До этого он так и не озаботился над вопросом, что делать с душами нормальных разумных, которые умирали в его домене. С разными засранцами и неразумными животными процедура была отработана, выжимка энергии, очистка от любых следов прежней жизни и новое рождение. А вот на души нормальных разумных у него рука не поднималась, потому он создал такое себе царство снов,

778-00000000. Контроль, уровень 16. 426-112-000000000. Анализ, уровень 25. 9-559-000000000000. Телосложение, иммунитет, уровень 41, 26%. Регенерация, уровень 41, 4%. Усиление, уровень 41, 11%. Способности, восприятие, уровень 41, 3%. Эмблема, уровень 41, 0%. Источник, уровень 34, 0%. За прошедшее время он проводил повышение уровня каждой чакры, как только его душа стабилизировалась после предыдущей операции. Во время каждого апгрейда был шанс потерять примерно до 30% объема чакры из-за отторжения ее уплотненной части, а ведь она и без того уменьшается, взамен чего повышает свое качество. Если при первых повышениях было достаточно несколько дней ожидания для возможности очередного повышения, то последние требовали почти год передышки. По устоявшейся привычке, Ярослав подгонял размеры первых пяти чакр к единому стандарту, как только они сравнивались в уровне. Благо, что такое преобразование практически не несло потерь за счет их одинакового уровня, позволяя восстановить потерянные за сущие дни. Полюбовавшись на свои достижения, Ярослав открыл врата на один из демонических миров. Это оказалось довольно сложно сделать, переход так и норовил схлопнуться. Создавалось ощущение, будто перебегаешь подвесной канатный мост в ураган вместо привычного, каменного, с крепкими опорами. Сразу же после перехода он перевел свою ауру в агрессивное состояние уничтожения всего и вся. Почти мгновенно все в радиусе 40 тысяч километров было поглощено, преобразовывалось и отправилось на укрепление его тела. Парень слегка покачал головой в недовольстве. В теле Шэнь Юэ его аура могла естественно распространяться на половину миллиона километров. С другой стороны, сейчас она стала на порядке плотнее и убойнее. В теле Шэнь Юэ ему пришлось бы ее дополнительно уплотнять для уничтожения более сильных демонов, а сейчас те распались, даже не успев пискнуть. Так и оставив ее развернутой, Ярослав принялся перемещаться по планете, стирая ее подчистую. Этот мир имел размер в десяток раз превышающий нормальную планету земного типа, потому за один заход она и не была уничтожена. Местный демон-принц здорово постарался с ее преобразованием, обустраивая свое логово. Закончив с планетой, Ярослав решил вспомнить старую добрую ранговую магию из мира Оверлорда, не один десяток раз модифицированную во время моментов отдыха. Гравитационный вихрь. Последующих событий он и сам не ожидал. Заклинание должно было создать шар, имитирующий сверхплотное вещество, собирающее волны гравитации внутрь себя. Сам шарик появился стандартно, только в следующее мгновение, вместо вихря всасываемых остатков воздуха и плавающих в космосе кораблей, вокруг него попросту исчезла материя. Останки планеты и летающих вокруг нее объектов схлопнулись в возникшую воронку за доли мгновения. Спустя всего секунду местная звезда была буквально разорвана на части и в течение двух десятков секунд утрамбована в сферу заклинания, наплевав на ограничения законов физики о скорости света. Хотя не совсем наплевав, просто от материального пространства в этом месте почти ничего не осталось. Мда, а ведь я и тысячной доли процента резерва не влил в заклинание. С чего бы такой результат? Анализ ситуации быстро показал причины произошедшего. Ассимиляция гранул нулевого элемента и находящихся в нем частиц гравитации, еще в самом начале его развития, позволили ему свободно управлять этой силой, инстинктивно усиливая контроль над гравитационными волнами и уменьшая потери энергии в процессе. Вот и вышло, что вместо простого сбора космического мусора, ловли убегающих культистов и самих демонов, заклинание вышло далеко за ожидаемые пределы, затратив крохи энергии, по меркам парня, а он проводил расчеты работы заклинания для обычных разумных, без особых склонностей, с нейтральной силой. Крошечная ошибка в расчетах, а какая разница? Вместо гравитационного вихря, получилась проекция черной дыры со свойствами даже превосходящими настоящую. А ведь для восстановления всего уничтоженного понадобится минимум день, если включать латание искореженного пространства. Вот что называется ломать, не строить. Получившийся шарик заклинания парень накрыл аурой и отправил в домен, на расщепление. Улыбнувшись полученному результату, он телепортировался к следующему демоническому миру. По пути же размышлял, не ответит ли Вселенная на такой наглый грабеж. Но, подумав немного, решил рискнуть и проверить этот самый предел воровства. На всякий случай будет полностью расщеплять полученную материю на энергию, попутно стирая все возможные подписи из нее. Заодно такими провокациями может зацепить нужные записи в инфосфере, сумев разузнать подробности возможных последствий таких действий. 2 года ему понадобилось, чтобы око ужаса попросту исчезло из материального мира. Больше времени занимало восстановление стабильности пространства, чем уничтожение всего и вся в этих демонических мирах. Обходя по сужающейся спирали центр громадной воронки астрала, он подрезал якори крепления домена Слоаниш к реальности и стабилизировал пространство за собою, заставив дом принца удовольствия опуститься в глубины варпа. Теперь это был чистый космос, без единой звезды или планеты в этом месте, вплоть до многострадальной Кадии. Сам же парень нырнул в астрал, вновь нарезая круги вокруг вотчины Слоаниш, растворяя границы территории этого бога хаоса, потихоньку теми закусывая, но не заходя внутрь. Слишком уж он привык к осторожности, чтобы вот так просто вломиться внутрь, тараня лбом ворота главного местного изврата. Наевшись пойманными высокоуровневыми демонами, он направился в сторону владений других богов хаоса, начиная кружить вокруг них по очереди, собирая образцы их силушки. Когда в одном месте начинала падать плотность энергии варпа, он менял свою дислокацию на ту, где ощущал больше вкусняшек. Так и продолжал терроризировать большую четверку почти 3 недели, пока не плюнул на это дело. Эти засранцы так и не решились выйти к нему наружу, чтобы отпинать такого наглого захватчика, гадящего возле их порога. Даже применение сверкающего света из ранговой магии, направленного в глубины их территории, не спровоцировало их на ответные действия. А ведь это должно было ими ощущаться как сбрасывание ядерной боеголовки на территории чужой страны. Слишком уж губительно действие этого заклинания для темных тварей, которыми и являлись по своей сути демоны. Сам Ярослав тоже не рискнул к ним соваться, слишком хорошо он ощущал, какие запасы энергии хранятся в их доменах. Если у них имеется какой крутой артефакт или устройство, с такой подпиткой ему смогут неплохо так подпалить задницу, если вовсе не запереть в каком-нибудь стазисе или чему подобном, а взламывать ловушки изнутри вовсе не весело, по мнению парня. Потому он и обхаживал домены, пытаясь уменьшить их запасы силушки. Вернувшись на Терру, использовал образцы силы богов хаоса и души их демонов-принцев для удаленного подключения к их хранилищам энергии, принявшись те доить, не сдерживаясь. Дополнительно закусывал силы из астрономикона, в общем, прекрасно устроился. Такая халява длилась почти 3 года, Ярослав в это время нырнул в своеобразную спячку, общаясь с родными посредством эмблем, а сам постепенно прокачивался, пребывая в ядре Терры, будто нерожденный титан из Варкрафта. Из спячки его вывели сообщения о массовом захвате его эмблем, на которых местные устроили полноценную облаву. При этом под местными он имел в виду всех, среди них даже тау затесались, которых Ярослав старался не трогать. Слишком уж те выглядели оплотом спокойствия в этой адской галактике. Короткое сканирование инфосети с последующим расчетом вероятностей показало, что Дзинч начал мутить водичку, закрутив события таким образом, что Ярослава приняли за новорожденного бога хаоса, решившего подомнуть под себя весь варп, и вполне хорошо с этим справляющегося, вон даже свет астрономика напомерк от его присутствия. Как итог, на эмблем ополчились все и вся, используя против них припрятанные на черный день заначки. Ярослав долго не думал над возникшим вопросом, что делать, как ситуацию спасать. Если есть закулисный манипулятор и ты знаешь, кто это, руби его черепушку, невзирая на последствия. Все равно переиграть таких опытных манипуляторов на их поле нереально, Только сам же и выкопаешь себе могилу, ляжешь в нее и начнешь засыпать себя песочком, с помощью управляемого дрона, считая, что так избавляешься от своего врага. Отправив для освобождения эмблем по группе их более сильных версий и закрыв выход из своего домена для семьи, он рванул напрямую к центру силы Дземча, уничтожая и поглощая все на своем пути. Серия модифицированных заклинаний рассечения реальности похоронила любые масштабные ловушки, подготовленные опытным манипулятором. И лишь когда копье Ярослава пронзило сердце старейшего бога Хаоса, приступив к его заточению в подготовленной печати, за спиной парня возникла тройка прочих богов. Нургл пытался его задержать, не дав Волкову улизнуть с добычей, заодно мешая уклониться от удара Кхарна. Тот же вовсю вложился в удар, грозясь разделить тело Ярослава на две части по диагонали, не будь то усиленно поглощенными звездами энергией варпа, заправленной силой веры из астрономикона. В итоге, вместо двух половинок парня, запитанный варпом по самое не могу двуручник оставил только небольшой порез на его ключице, едва достающий до кости, если это вещество еще можно назвать костью. Разрушающие проклятия Нургла попытались проникнуть в рану, но лишь подпитывали развернутую ауру Ярослава. Не зря же он столько прокачивал себя, не экономя награбленные у них же силы. Намного больше пользы было от последнего бога хаоса. На долю мгновения Волков увидел, как к нему плавно подлетает Слоаниш, его драгоценная жена, вместе с которой он провел почти 500 лет. Стоп, какие 500 лет? Эту тварь я едва знаю. Стоп, какая тварь? Это же моя милая, она ведь так обожает разыгрывать разные сценки в постели. Именно эта крошечная задержка и послужила главным поводом того, что Ярослав не уклонился от атаки Кхарна. Пока тот уничтожал попытку внушения, его тело застыло, окутанное в проклятие Нургла. Будь перед парнем задача тех просто убить, он бы вполне смог бы их забросать заклинаниями сверкающего света, не подпуская к себе близко ни капли варпа, уничтожая богов хаоса вместе с их владениями. Но тогда бы он ничего не получил, зазря истребив таких питательных существ. Потому он старался их захватить живьем, почти закончив с любителем интриг. В следующее мгновение расходящаяся от него аура сменила способ своего воздействия. Если ранее она старалась растворить вражескую силу и впитать ее в себя, то сейчас начало попросту тустирать, полностью. Варп не получал энергии обратно, Ярослав не получал поглощаемой силы, только тратил свою, как и в материальный мир тоже не просачивалось никакого излучения. Уничтожаемая сила попросту исчезала в никуда, да еще и на куда более высокой скорости, нежели ранее. Ведь теперь не требовалось ее быстро переваривать, осторожно отправлять в домен, или направлять в приемник системы. Достаточно было вспомнить ощущение пустоты, в которой он пребывал долгие столетия, пока пребывал телом Шэнь Юэ в мире культиваторов, и проявить ее в себе. Ведь само ядро души может черпать энергию не только из астрала, именуемым еще хаосом, но и из пустоты, или по-другому, из абсолютного порядка. Так почему бы не дать пустоте эту энергию обратно, особенно агрессивно настроенную к Ярославу энергию? Этим действием он смог окончательно стереть внушение Слоаниш, вместе со стиранием ее силы в своем теле, быстро восстановив задетую память из резервных копий глубин души. А ведь я считал защиту своего разума вполне себе отличной. Но вот встретился с профи, и она была так легко обойдена, наплевав, что его класс энергии на 5 уровней ниже моего. Плюс, пребываю на территории помогающего им варпа, да и прошляпил начало нападения. Спасибо заготовленным установкам, позволили осознать опасность для тушки и принять решение о противодействии. А там уже на полную заработала регенерация. Вот что значит давно не отражал атаки на разум, пополняя базу данных возможных угроз для иммунитета. Демоны этого бога хаоса самому Слоаниши в подметки не годятся. По мастерству воздействия тот истинный мастер. А ведь есть еще и преобладающая изощренность методов проникновения сквозь защиту разума, записанных напрямую в личной энергии Слоаниш. Еще один повод того поймать живьем. Уклонившись от очередного удара Кхарна, Волков крепче сжал копье и просто побежал куда глаза глядят, отключив эффект пустоты из ауры, стоило только проклятием Нургла раствориться. Ему не хотелось проверять, нет ли у атаковавших его богов хаоса припрятанных сюрпризов, которые смогут доставить ему проблемы. Вон у Дземча нашлось минимум 3 таких, скрывающие артефакт, позволивший 3 богам хаоса зайти ему за спину, не потревожив его чувствительность. Второй же сломался при ударе копьем, сумев спасти того от первого удара и мгновенного поглощения, выиграв время для активации третьего. Именно он до сих пор пытается вырвать тушку бога хаоса из загребущих лапок копья, желая его утащить подальше и мешая его подавлению. Когда его ковырялка полностью поглотит и упакует любителя манипуляций, можно будет развернуться и ткнуть палкой второго. И это точно будет одна извращенная тварь по имени Слоаниш, чтобы начать давить ее на извращенную силу, которой можно будет стимулировать иммунитет правильно делать свою работу. На Кхарна ему было плевать, тот хоть и чудовищно крепкий, но против таких противников его энергетика как раз таки очень хорошо справляется, как и против Нургла. Ярослав даже легких ранений не получил от его ударов, хотя ожидал куда больших последствий, например, повреждения энергетики и даже души, но он едва сумел внешнюю защиту пробить. За десяток секунд он будет как новенький, без малейшего следа повреждений, и с реакцией на не особо опасные атаки тоже надо что-то делать. Интуиция лишь тихо пискнула на удар. Я понимаю, что это не было даже тяжелым ранением для меня, как и враги действовали из-под сокрытия, но блин, лучше бы удара вообще не было, либо он был рефлекторно отбит. Надо бы проверить влияние количества созданных эмблем на работу моего предчувствия и прочих моментов. Убегая от преследования, по пути уничтожая кольцо из демонов-принцев, всего через минуту он заметил, что Слоаниш его не преследует, как и Нургл. Попытка тех отследить тоже не увенчалась особым успехом, сам варп сопротивлялся при попытке тех найти. Сопротивление обойти можно, но уж точно не в попыхах. На мгновение Ярослав захотел развернуться к преследователю и начать с ним сражение, используя голые руки, но быстро отбросил эту идею. Мало ли, эти твари вновь устроили на него засаду, прикрываясь защитой варпа. Потому он решил дождаться упаковки первой добычи. Ючий варп. Когда же этот момент настал, Ярослав взревел от досады. Он надеялся, что с пленением Дзинча сможет через него качать гигатонны энергии, во много раз больше, чем получал посредством удаленного воровства ранее. А получив всех четырех богов и засев на терре, наслаждаться почти бесконечной халявой сразу из пяти источников. Только вот варп просто оборвал с тем все связи, оставив только очень жирную душу, по объему намного превосходящую таковую у Ярослава. Тот превосходил этих богов лишь за счет гораздо более сильной внешней энергетики и накачанного тела. Чисто из принципа, парень решил отловить оставшихся, а потом придумать способ как полностью высосать местный варп под ноль, раз уж он так упирается. Сражение с Кхарном не случилось, из-за досады от случившегося облома, Ярослав попросту к тому подкрался и проткнул копьем сердце, пока тот не вернулся в свои владения. Оставшуюся двойку постигла та же участь, не спасли их ни усилившаяся подпитка варпа, ни заготовленные ловушки, ни разросшийся домен за счет территории погибших богов хаоса. Ведь Ярослав теперь не пытался их захватить живьем, а сразу же бил на поражение. Следующим делом он принялся массово создавать семечки у созданных ранее божественных древ, создавая куда больше бойцов, естественным образом собирающих энергию варпа из окружения. Вдобавок отправил часть эмблем высаживать их семена в глубинах варпа, где их ранее гарантированно бы уничтожали прислужники богов хаоса, если не они сами. Вот только сейчас Ярослав проводил непрерывную охоту на сильнейших представителей демонов, наплевав на подыгрывание тем самого варпа. Подыгрывание заключалось в том, что бывшие подчиненные демоны Большой Четверки начали получать приток халявной силы, которая ранее стекалась их начальником, за счет чего начало рождаться множество мелких башков, постепенно набирающих свою паству из демонопоклонников. В некотором роде виноват в этом оказался Ярослав, как и из-за истребления прежних богов хаоса, так и из-за последствий их драки. Как и сама битва, так и смерть таких сущностей, пагубно сказались на материальном мире. По всей галактике прошла сетка разломов варпа, расколовшая ту на множество частей. Империум разделился на 16 изолированных секторов, без возможности наладить какую-нибудь связь. Вот новенькие башки и получили шанс. Правда, ненадолго, эмблемы только и искали таких жирных овец, чтобы ткнуть их палкой и откусить очередной кусок энергии варпа. Все это длилось почти два столетия, пока количество божественных деревьев и их рост не достигли критической массы. Как только они суммарно начали поглощать больше энергии, чем варп смог получать от разумных, разломы начали потихоньку отступать, возвращая потерянную связь. Меньше 30 лет понадобилось с этого времени, чтобы так называемая воля варпа оказалась разорвана на кусочки начинающими голодать самыми крупными деревьями, выпускающими свои корни на многие тысячи километров зыбкого пространства варпа, попутно его стабилизируя и образуя нечто вроде второго слоя реальности, вполне пригодного для жизни людей. Сами корешки продолжали погружаться в глубины астрала, к более ядреным и нестабильным его слоям, становясь такой себе дополнительной защитой от тварей из его глубин, или их закуской, тут уж как получится. К этому времени сильных демонов почти не осталось, в основном появлялась только новорожденная мелочь. Лишенные цели и охоты эмблемы переключились на орков, тиранидов и некронов, и довели несчастных до того, что те принялись договариваться с человечеством о взаимном противостоянии новому богу хаоса, родившемуся из мутировавшего ктан. Кто-то сумел несколько раз засечь, как Ярослав летал по космосу и закусывал местными нейтронными звездами, отсюда и пошли эти слухи. Люди, хоть и нехотя, согласились на временное перемирие, лишь частично из-за все слабее светящего астрономикона, но в основном из-за того, что эмблемы игнорировали любые их вертикали власти, уничтожая любого разумного с мерзкой аурой, а это зачастую были влиятельные люди. Вот и опасались их задницы стать следующими. Астрономикон же теперь перестал быть основным методом навигации в варпе. Более старые божественные деревья вполне могли выступать в качестве сравнительно слабых маячков, если их маленькие версии присутствуют на корабле. Но даже и без них, многие псайкеры могли научиться чувствовать эти самые деревья и использовать их как отметки на карте галактики. О съевших семена и говорить нечего, их чувствительность не только не уступала псайкерам, но и частенько превосходила их, если те имели и взращивали псайкерские таланты.